Глава 5. Я надела твой подарок. Я, запрокинув голову, заглядывала Мариону в глаза. Он щурился, и теплая тьма пряталась под ресницами. Я вижу, стрекоза. Тебе очень идет. Но ты ведь помнишь, что это было не обязательно? Подвижные пальцы быстро скользили по лицу, касались края уха, путались в волосах. Сколько у тебя времени, чтобы погулять со мной? Как и раньше, до заката. Что будем делать? Что угодно. Сегодня я могу делать все, что захочу, не опасаясь наказания. Совершенно все. До заката. Любой мой проступок уже оплачен. Там? Марион кивнул в сторону башни, где на мониторах продолжали мелькать кадры церемонии. Как это? Уверен, что нам не все показывают. Не все. Это похоже на слияние. Хаэльти отдают свет жизни Илферин, а Илферин принимают, преобразуют в однородный поток и передают ведущему круга через активное устройство-резонатор. Затем он склонился и снова поймал мои губы. Шептал про занудных стрекоз в перьях, что оторваться от меня невозможно, что касаться меня, словно солнце в руках держать, тепло и страшно. И там, где прежде был свет, целая бездна света. Теперь мерцала синими искрами бархатная тьма. Обволакивала, прятала, хотела присвоить. А я хотела присвоить ее. До заката я могу делать все, что хочу. Я тоже. Севшим голосом, будто он бежал или кричал, произнес Марион. Что? Исчезнуть отсюда. Слишком много белого. И я? Ты золотая, сияешь. И тебя видно насквозь. Не хочу, чтобы другие знали, какая ты. Хочу, чтобы все это было только для меня. Хотя бы сегодня. Хотя бы до заката. Идем. Самый главный праздник будет не здесь. Но с твоим дорогущим платьем, как всегда, нужно что-то делать. Мы отправились в купленную Мором квартиру, которую Холайна именовал не иначе, как наше убежище. А на вопрос «почему?» ответил, что она для того, чтобы было куда сбежать. «Тебе есть от кого бежать, Мор Холайна?» «Мне есть откуда, стрекоза. Я как-то видел ленту про рыб-гигантов, которые дышат воздухом. Они могут не дышать очень долго, но время от времени им все равно приходится подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть. Ты даешь мне вдохнуть, Анеле. Самое странное, что я не понимал, как мне это нужно, пока ты не выскочила на меня из переулков». Мобиль, в котором мы летели, сел на площадке перед домом и приподнял дверцы жучиными надкрыльями. Я раньше Мариона успела приложить ID-браслет для оплаты. Холайна сначала надулся, потом хмыкнул и пропустил меня вперед. Я сама открывала вход в жилой блок, набирала код в подъемнике и первой входила в квартиру. Мор следовал позади, как тень. И иногда касался то моих волос, то плеча, словно проверял, настоящая ли я. Но стоило мне обернуться, он улыбался, покровительственно и немного самодовольно, будто родитель, наблюдающий за излишне самостоятельным чадом. Удержать ответную улыбку было сложно, я и не сдерживала. От его немного навязчивой, нарочито снисходительной заботы, которая ни в коем случае не забота, ведь он суровый темный маг, становилось уютно и спокойно. В квартире, оказывается, была какая-то одежда на всякий случай и даже еда. Но Мор посмотрел в нишу гардероба, потом на меня и сказал, что все это никуда не годится. Пока он возился с терминалом, я обошла убежище. Не так уж и много места. Одна большая комната, гардеробная за панелью, за такой же панелью гигиенический блок. Ниша с кухней, выход на зеленую площадку, общую для нескольких квартир, на которую я полюбовалась, отогнув пластинку пласт шторы. Пришлось еще немного подождать, пока доставят то, что заказал Мор. Потом, немного смущаясь, убежать в ванную, чтобы переодеться. И, смущаясь еще больше, выйти. Темный костюм не был слишком открытым, но откровенно облегал и обтягивал. Особенно штаны, в которых я, привыкнув к платьям, чувствовала себя голой. Теперь ты больше похожа на приличную жительницу Низа». Свет из узкого окна кухонной ниши бил Мариону в спину, и его фигура оказалась очерчена ярким контуром. «А ты сияешь?» «Я темный, я не могу сиять. Мне нечем. У всех есть. Не все видят». «Кто хочет видеть свет, видит свет. Кто видит тьму, тьму обретет». Удивленно ответил он. Интонация в этот момент напомнила мне беседы с мастером Пехтом на ступеньках бокса. «Ты из верных сынов?» — спросила я, чтобы поставить точку в давних размышлениях о той стороне жизни Хулайны, о которой он не спешил рассказывать. «Да». «Знаешь Ворна Пехта?» «Кто он?» «Водил караваны Эфферата через пустошь, охранял по дороге из оазиса в Навгород, заботился, как понимал, и иногда говорил со мной словами темной схимы. Он думал, мой брат был темник, и я знаю про культ». «Водил? Сейчас нет?» «Он перечил нетленному, делал мне поблажки, не уследил, и я едва не погибла. Эфферат сказал, что это не сойдет ему просто так. После того, как мы прибыли, Пехта я больше не видела. Он попрощался. Он обернулся, когда уходил. Это важно?» «Для темников? Да. Не оборачивайся, если хочешь вернуться. И обернись, когда уходишь навсегда». «Мне незнакомое имя, которое ты назвала. Но если нетленный сказал, они всегда делают, что говорят. Что ты чувствуешь к нему? К Эфферату?» Вдруг спросил Марион. Он по-прежнему стоял спиной к свету, и это мешало мне видеть его лицо. Но я ответила. «Я не знаю, но это очень сильное чувство». Марион подошел и обнял. Мне вдруг захотелось, чтобы он меня обнял, а он будто услышал. Его приятно было обнимать. Так же, как улыбаться в ответ или отвечать на поцелуй. Приятно и очень просто. Будто я всегда всю жизнь только и делала, что обнимала его. И он всегда был теплый, как Юрай. «С чего все началось?» — снова спросил Мор. Я снова ответила. «Не только ему». Так иногда бывает. Кто-то спросит, а ответ нужен тебе самому больше, чем спросившему. Началось с боли и ненависти. Он убил моего брата, который придумал, как скрыть мой свет на отборе. Приказал ему гореть. Юрай горел, а я сияла. И меня забрали. «Нет ничего искреннее ненависти», — глухо сказал Марион, а через миг добавил. «Даже любовь может лгать и утаивать». От его слов тянуло тоской, настоянной на горьких травах, и воском, как в приоткрытую дверь комнаты в другой квартире, куда мне запретили заглядывать. «Возможно, ты не прав». «Возможно». «Возможно, и я не права, и все началось не с этого». «С чего же?» «С серебряных крыльев на рассвете и сказки об Анхеле». «Ты сама как Анхеле», — пробормотал Мор, прижался щекой к моей макушке, пошуршал в волосах и достал гребень. «На время, стрекоза. Еще потеряешь. И все равно ты слишком хороша, но пусть завидуют. Сегодня в любом случае верхних в заведениях Низа будет много». Из подъемника мы выходили на другой платформе. Мор сказал, там будет удобнее найти транспорт, не вести же меня душным монором, или вообще пешком. «Быстрее будет пешком», — озадаченно произнес Марион и принялся просить прощения за недальновидность. «Мы все равно не сможем никуда деться, пока это не прекратится. Ни один мобиль не поднимется в воздух». С платформы хорошо просматривалась улица и пешеходные пандусы между домами. Все доступные взгляду открытые площадки были полны народа. Сколько же людей живет внизу? И это только один уровень. «Мор, что происходит?» «Пока ничего, но, надеюсь, произойдет. В день гнева распределители башен выбрасывают часть живого света в определенное для каждого уровня время. Кого-то это может спасти, кому-то просто помочь. Некоторые зараженные именно так и держатся. Можно долго держаться, но в конечном итоге тлен берет свое». Так везде? Чем ниже, тем кучнее. В основном рядом с башней Хель. Вон она. Мор протянул руку, указывая в сторону. В мельтешении пустосвета и сумеречной дымки массив башни мало отличался от других строений, разве что густой сеткой охранки, начинающей аполисцировать, если какой-либо объект оказывался ближе допустимого. Тогда становились видны абрисы расположенных зигзагом фасеточных излучателей. «Ты сказал пешком. Там? Среди них?» Мне было бесконечно жаль всех этих людей, но, несмотря на убеждение, что светлые не могут болеть, было страшновато спускаться в этом море голов и плеч. Несколько таких же, как мы, пассажиров, тоже переминались на краю платформы. Ограждение и плечистые мужчины в форме надзора с активированными стазис-шокерами не позволяли толпе занять и площадку, а на лестнице стояли. «Другой дорогой, стрекоза. Покажу тебе изнанку Навгорода. Я там, считай, рос. К тому же сейчас в переулках и технических коридорах безопаснее. Пойдешь со мной в темноту?» Я слышала пульс. Не свой и не удары в груди Мариона, который большую часть пути в этом диком лабиринте задворков, площадок и переходов нес меня на руках, но и чей-то еще. Будто огромное, как мир, сердце билось с трудом, пытаясь прорвать концентрированное ожидание, которое, казалось, заменило воздух. Я даже не пыталась ничего запомнить, да и вряд ли бы смогла, потому что иногда Мор просил меня не смотреть, но я лишь задерживала дыхание, будто собиралась нырнуть. Шаг, и изнанка Навгорода и правда оказывалась изнанкой. Шептались тени, темный, шершавый и колко-холодный ветер трепал дымные ленты, обернутые вокруг тела, словно отлитого из черного стекла. Я уже видела его таким, но он больше меня не пугал. Слишком хрупким выглядело изобилующее трещинами отражение сути, а уязвимее всего — живое ребро, под которым неровно вздрагивал пульсирующий алый сгусток. «Тсс, это секрет!» Чудовище прикладывало палец ко рту, точь-в-точь, как нетленный вид Арин. «Только мать знает меня таким, а жрец видел немного при посвящении, когда взял часть плоти во время ритуала. И здесь нельзя ходить. Опасно. Осколки субреальности часто сдвигаются. Отец, когда чуял, что я прыгал на порог, а он всегда чуял, придавливал силой до беспамятства. Ярхулайн считал, что мир давно мертв, и только Илферин не дают ему уйти. Держат за последний скреп, накачивают светом, заставляют дергаться, как куклу на поводке. И добавлял, что свет без тепла ничего не значит. Обычно я вырубался до того, как он заканчивал болтать. Мне же всегда было просто здесь. Главное — не сходить с порога. Какие бы дары... Его взгляд соскользнул под ноги. Не сулила бездна. Голос Мариона резонировал внутри меня и затихал, уносимый шуршащим ветром изнанки. За миг до того, как мы в очередной раз вынырнули в реальность, я снова увидела у ног Мора точную копию ритуального ножа из Эдира с камнем в кольце рукояти, подмигивающего то алым, то золотым. «Секрет, стрекоза!» Уже обычным голосом напомнил Холайне и подмигнул. В глубине темных глаз прятались синие искры. Мы шли по проулку между двумя строениями, а когда выбрались на запруженную улицу, рядом со входом в осколки хлынуло. Марион грубо выругался, прикрывая глаза. По его телу прокатилась дрожь, а кожа там, где темнела тьма вязь, затлела, как угли, если на них дунуть. Мы только вышли. Он не успел отозвать дар, а я потратила сегодня слишком много. Но вуаль защитного полога встала сама собой, обволакивая его так же, как он прятал меня своей тьмой. Не понимаю, откуда это взялось. Свет, но другой. Это было словно зачерпнуть из океана. Мор выдохнул, расслабляясь. Отпустил мои онемевшие пальцы, которые он сдавил в момент удара. А мир вокруг неузнаваемо преображался. Тени съежились и растаяли. Их словно вовсе нигде не осталось. Постоянно плавающая в воздухе дымка развеялась без следа. Горизонт обрел глубину и четкость. Верхушки домов больше не тонули в непроглядной серости. Над головой мягко перекатывались облака, иногда распадаясь осколками синего. Они молчали. Все, кто собрался на улице и пандусах, кто стоял на балконах и парковочных площадках. Они протягивали вверх к небу руки, лица, держали на плечах и вытянутых руках молчащих, ошеломленных детей. Из привычных к вечному сумраку и пустосвету глаз сочились слезы. Каждый миг в потоке, испускаемом башней, равнялся не просто дням, неделям и месяцам жизни без боли, лекарств, энергетиков. «Ты хотела знать, зачем, стрекоза?» — прошептал Марион, склоняясь ко мне. «Вот для этого. Свет, чтобы жить». Я повернулась к нему, смотрела в лицо. Челка упала на лоб и прятала глаза, на донышке которых затаилось напряженное, тревожное ожидание и вина. Знать одно, а понимать другое. Что будет, когда все эти люди тоже поймут? Что будет, когда поймут хозяева башни? Что, если бархатная тьма с синими искрами после случайной встречи внизу дала о себе знать только для того, чтобы... Действо, которое должно было занять несколько минут, все продолжалось. Волна шла за волной. Послышались первые неуверенные возгласы. Шум становился сильнее, и спустя несколько минут улица превратилась в море беснующихся безумцев, не верящих в то, что льющийся волнами свет для них. Марион, прижимая меня к себе, быстро протолкался к наглухо запертой двери, приложил ладонь к панели на уровне груди, и нас впустили. У вышибалы был дурной взгляд. В помещении, так же, как и снаружи, не стало теней. Стены холла с аркой в нижний зал и лестницей в верхний, да и все здание, стали полупрозрачными. Как сквозь толстое мутноватое стекло было видно, что творится на улице. «Я такое только раз видел», — не стерпел охранник. «Малой совсем был и тощий, спрятался рядом с башней. Там улей демонстрировали, блоки тесно стояли, я в щель влез, а когда свет хлынул, вот так же насквозь видно было». «А ты думаешь, отчего жилые блоки рядом с башней стоят как целый уровень в трущобнике?» «Волна у башни чище всего. Но сегодня всем хватит. До самого дна. Унгол здесь?» «Почти все здесь, в темном зале. Сегодня в осколках приватная вечеринка. Хина как знал, что ты не один придешь. Сказал, как явитесь, сразу проводить».